Глава 18. На следующий день, рано утром, когда было совсем еще темно, я вдруг почувствовал чье-то прикосновение. Я вскочил с постели, протянул руку и радостно вскрикнул. Неро был возле меня. Да, это был Неро. Он нашел один дорогу к хижине, чтобы вернуться к своему хозяину. Я был безгранично счастлив. Я прижимал его к себе, плакал над ним. И через несколько минут мы вместе заснули на моей постели. Никогда, ни прежде, ни впоследствии не приходилось мне испытывать такого быстрого перехода от горя к радости. «Ну что, если бы ты совсем ушел от меня?» — говорил я ему, когда мы проснулись. «Ах ты, негодный тюлень! Как ты мог так напугать меня и так огорчить?» Нер оказался не менее счастлив и более чем когда-либо ласкался ко мне. Мне было в это время около 17 лет. Я был высок ростом и сильного телосложения. Я уже давно бросил свою одежду из птичьих кож, заменив рубашкой, найденной в сундуке матроса. Рубашка эта составляла весь мой костюм, и будь она подлиннее, я, очевидно, был бы более прилично одет. Но так как единственным моим сожителем был Неро, то мне нечего было об этом заботиться. За последние 3 года я перечитал Библию, молитвенник и книгу по естественной истории по крайней мере 5 или 6 раз от начала до конца. И, обладая хорошей памятью, мог повторить их почти наизусть. Но все же я читал Библию, не понимая ее. Некому было научить меня и объяснить мне все то, что она в себе заключала. Я читал ее просто в виде развлечения. Садик мой к этому времени пришел в блестящее состояние. Вьющиеся растения окружали хижину со всех сторон, покрывали крышу и стены, и спускались фестонами по обе стороны двери. Многие из кустов, которые я пересадил совсем маленькими, превратились в деревья и колыхались от ветра, поднимаясь высоко над крышей хижины. Все, что я посадил, принялось великолепно, благодаря удобрению и усиленной поливке. Хижина моя утопала в зелени, и первоначальные очертания ее совершенно исчезли. Теперь она скорее походила на беседку среди группы деревьев, и вид на нее со скалы около купальни был очень живописен. Занятий все же у меня было недостаточно, и я придумывал все, что мог, чтобы убить время. Я несколько раз спускался во враг, с помощью топора заготовлял большие запасы топлива и складывал их около купальни, не раз побывал на противоположном берегу острова и убил несколько тюленей, так как пришел к заключению, что кожа их весьма удобна и полезна для внутреннего устройства хижины. Я уже собрал их около 3 дюжин. Не могу не упомянуть об одном трагикомическом случае, который чуть не стоил мне жизни. Однажды мне пришлось вступить в борьбу с очень большим тюленем. Он лежал на скале на самом берегу моря. Я вошел по колени в воду, чтобы пересечь ему дорогу и предупредить его бегство. Пока я прицеливался, чтобы нанести ему удар по переносице, нога моя поскользнулась, я промахнулся и упал на скалу с топором в руках. Тюлень, это был самец, да еще из самых крупных, схватил меня зубами за рубашку и, нырнув со мною в воду, потащил меня за собой на значительную глубину. К счастью для меня, он вцепился в мою рубашку, а не в тело. К тому же я прекрасно умел плавать. Пропустив голову и руки через отверстие ворота, я высвободился из рубашки и, предоставив ее в полную собственность тюленя, сам поспешил выбраться на поверхность воды. Взобравшись на скалу, я оглянулся и увидел, что тюлень яростно треплет мою рубашку. Это было печальное происшествие. Я не только не убил тюленя, но потерял рубашку и топор, который выскользнул у меня из рук, когда тюлень увлек меня за собой в воду. Мне удалось спасти только ножик, и то благодаря тому, что он был привязан у меня на шее. Теперь я приступлю к рассказу о необыкновенном происшествии, внезапно изменившем всю мою судьбу. Я уже говорил, что между вещами, найденными мною в сундуке, находилась подзорная труба, но она была испорчена от долгого пребывания в воде и оказалась бесполезной. Джексон показал мне, как употреблять этот диковинный для меня инструмент, но стекла потускнели от сырости, и как я ни старался их очистить, я ничего не мог разглядеть в трубу и отложил ее в сторону. Год спустя я опять достал ее, любопытство ради, и увидел, что стекла стали совершенно чистыми. Я догадался, что накопившаяся между ними сырость исчезла, и, напрактиковавшись, вскоре стал отлично владеть инструментом. Тем не менее, я употреблял его довольно редко. Зрение мое было необыкновенно острое, и мне не было надобности в подзорной трубе. Я давно уже потерял всякую надежду когда-либо увидеть корабль. Однажды вечером погода сделалась очень бурной, и на море развело сильное волнение. Мне вдруг показалось, что я вижу на воде что-то необыкновенное, милях в 4 от острова. Сначала я подумал, что это кит. В известное время года эти животные часто появлялись у наших берегов. Я всегда следил за их игрой и кувырканием в воде, и Джексон часто рассказывал мне длинные истории про ловлю китов. Луч заходящего солнца осветил предмет. Он показался мне совершенно белым. Я побежал за подзорной трубой и к великой моей радости разглядел, что это была лодка или очень маленькое судно с распущенным парусом. Ветер гнал его прямо на остров. Я следил за ним с замирающим сердцем до наступления полной темноты. Мысли и предположения самого разнообразного свойства толпились в моей голове. Я знал, что часа через 2 взойдет луна, и так как небо было чисто, несмотря на волнение на море и сильный ветер, то надеялся снова увидать лодку. «Им никогда не удастся пристать к этому берегу острова», — думал я. «Разве что ветер случайно пригонит их к входу в заливчик, где устроена купальня». Подумав немного, я решил сойти вниз и разложить на скалах костер по обеим сторонам входа в залив. Костры эти могли указать им, как и куда направить лодку. Я подождал еще немного и затем сошел вниз, захватив с собой подзорную трубу. Я принес 2 вязанки дров, из наготовленных мною заранее в этом месте, разложил их на скалы по одной с обеих сторон входа и зажег их, затем уселся на утес с подзорной трубой, стараясь разглядеть, где теперь может быть лодка. Луна тем временем взошла, и я увидел лодку на расстоянии не более мили от острова. Она неслась как раз по моему направлению, где находились костры. Буря все усиливалась, и брызги волн достигали уже тех скал, на которых горели костры. Но я все подбрасывал топливо, поддерживая сильное пламя. Через 1/4 часа я мог уже вполне ясно разглядеть лодку. Она была совсем близко, в саженях в 300 от острова, и шла прямо на огонь, но вдоль берега. Казалось, что люди подтянули паруса, не зная, куда пристать, пока не разглядели обоих костров. Тогда только они поняли, что означает этот огонь. Еще минута, и лодка была у самого входа в залив. Я все еще дрожал за них. Я знал, что если море отступит в то время, когда они подойдут к краю отверстия, то лодку разобьет вдребезги, хотя люди, может быть, и спасутся. К счастью для них, этого не случилось. Они как раз поспели так, что попали на волну, которая перенесла их через скалы, прямо к той стенке, которую я устроил посередине заливчика. Лодка благополучно пристала. «Ура! Ловко проделано!» — раздался голос с лодки. «Спускайте парус, ребята! Все обстоит благополучно!» Парус был спущен, и тогда при свете огня я мог разглядеть несколько человеческих фигур. Я был слишком взволнован, чтобы говорить, да в сущности и не знал, что сказать. Я только чувствовал, что настал конец моему одиночеству, и радости моей не было границ.